Ситуацию разрулили Гаджиев и Головко. Лодки засчитали все, тем более, что подтверждения были получены из первоисточника. Швеция прислала в Москву ноту протеста, а немецкое радио назвало Жукова и экипаж К-21 личными врагами великого фюрера Германии. Но затем, из-за начала наступления на Центральном фронте и крупных поражений немцев под Москвой, Ростовом и Ленинградом, события на далеком севере перестали активно муссироваться. Лодка вышла из ремонта на СРЗ и вернулась в Полярный. Однако в поход в составе соединения не попала, так как третью балластно-топливную цистерну пришлось переваривать. Она продолжала давать масляные пятна. Пришлось осушать, выпаривать и проводить новый ремонт уже в Полярном. Под Новый год с позиции у Нарвика досрочно вернулся Уткин. Отказали носовые рули, погнутые штормом. И К-21 пошла к Нарвику. По дороге Жуков неудачно атаковал транспорт, примерно на 5000 тонн. Торпеды из-за сильного шторма прошли мимо или не сработали взрыватели. Атаковать под перископом было невозможно. За Лафонтенскими островами было поспокойнее. Однако немцы резко усилили противолодочную оборону в районе и вскрыли позиции дивизиона К, оттеснив его из шхер острова Хинне, выставив там минное заграждение. Вход в Офотфьорд был перегорожен противолодочной сетью. Конвои выходили под сильным охранением и с предварительной бомбежкой выхода. Тем не менее, 8 транспортов было торпедировано. У соединения подходил к концу срок автономности, и через 10 суток Жуков остался один на позиции. Попытался прорваться в Буде, но там оказалось много мин. Тогда он спустился южнее, обогнул остров Санд-Хорея, пройдя узким и очень глубоким фьордом, и вышел к Буде с юга. От острова Стромоя обстрелял аэродром и торпедировал разгружающийся небольшой танкер чуть больше 1000 тонн. Уклоняясь от атаки, у Ботегерий ушел в шхеры к острову Флейна. Там всплыл под РДП и вышел в открытое море. После этого поднялся к Анденесу и там атаковал прибрежный аэродром немцев, на котором сидели Фоке-Вульф и 200 разведчики. Урон, конечно, он нанес незначительный, но какие-то пожары на аэродроме были зафиксированы. А вот проход, которым он пользовался в прошлый раз, больше использовать Жуков не решился. Показалось странным отсутствие движения норвежских рыбаков по проливу. В прошлый раз их было много. Через 22 дня получил приказание срочно следовать к Нордкапу и оказать помощь «Щуке» 3-го дивизиона, дрейфующей без хода в этом районе. Опять попутный шторм, предельные крены, а приходилось идти почти полным ходом. К лодке он не успел. Туда быстрее подошла К-22 и передала топливо на Ща-421. Механики помогли запустить отказавшие двигатели, и Лунин пошел самым малым на базу. Жукову поменяли позицию, теперь он был у Нордкапа. Обнаружил аздиком и нанес на карту 2 минных поля, выставленных немцами. Затем у Хаммерсфеста атаковал минный постановщик М-32, пытавшийся выставить минную банку на входе во фьорд. Немец уклонился от торпеды. Вступать в артиллерийский бой на такой качке было бессмысленно. Жуков погрузился и отошел к Мористе. Нахальный немец потянулся за ним. Ему в помощь пришло еще 2 стотонника, судя по звукам. Дождавшись, когда немцы остановятся, Жуков атаковал их в упор Эт-80. Подсплыв, увидел, что 2 немца убегают в сторону Нордкапа, а корма постановщика находится на плаву. Подойдя ближе, увидел, что на корме стоят на рельсах 2 мины очень странного вида. Терехов и Алексеев на резиновой лодке с мотором подошли к постановщику, сфотографировали мину и прихватили от нее инструкции по изготовке. Это были противолодочные антенные донные мины. Новинка гитлеровского флота, с которой уже придется считаться. После доклада о находке лодка получила приказ возвращаться на базу.